Глава 23. Последний бегун. 6 недель спустя, около полуночи, Ред Батлер пробирался между подъемных матч, подвод и грузчиков на верфях Уилмингтона, где одна за другой нос к корме стояли у причала банши, вперед и веселая вдова. Потные рабочие перемещали, треливали, поднимали и укладывали тюки хлопка на блокадных бегунах. На юго-западе небо освещали вспышки. Федералы добивали форт Фишер. Огни верфи отблескивали на Черной реке. Тунис Бонна в темном костюме и капитанской фуражке проверял декларацию судового груза, когда его окликнули. «Капитан Бонна!» Тунис обернулся, и недовольная гримаса сменилась улыбкой. «Ред Батлер, будь я проклят!» Поблескивая очками в свете факела, Тунис сжал руку друга. Из труб бегуна рядом валил черный дым. Тунис отдал декларацию матросу. «Пусть мистер Кэмпбелл поднимает пары. Как думаешь, Фишер падет?» «У федералов много солдат и мощный флот. Может, форт отобьется, а может и нет. Если мы останемся на рейде у Уилмингтона, мое судно захватят». «Слыхал о Джонни Хейнзе?» Тунис снял фуражку. «Да, Руфи мне написала. Хороший был человек. За все время никому дурного не сделал». «Там у Франклина...» Голос Ретта прервался, но он кашлянул и продолжил. «У Франклина Джон хотел, чтобы все его люди сзади видели, что их офицер впереди». Ретт сглотнул. «Поэтому он насадил свою шляпу на саблю и размахивал ею над головой». Капитан Бонна жестом остановил подошедшего крепыша матроса. Ред снова откашлялся. «Тунис, скажи мне, ради всего святого, зачем было Джону Хейнзу штурмовать укрепление федералов, насадив шляпу на саблю? Джону Хейнзу! Более мирного человека я просто не встречал». Грузчики задвигали тюки с хлопком 500 фунтов весом в петли и опускали на палубу веселой вдовы. Из ее трубы тоже повалил дым, оседающий ядовитым туманом на тюках и потных спинах людей. «А мисс Розмари привезла Хейнза домой?» «Ох, Тунис! Джон похоронен во Франклине. Привезти его в Чарльстон она никак не могла». Матрос сказал: «Мистер Кэмпбелл шлет привет, капитан. Он поднимет пары через 15 минут». Кивнув, Тунис отпустил матроса. Ред отер глаза. «Проклятый дым!» Тунис отвернулся от друга. «Мой Нат начинает говорить. Первым его словом было «корабль». Руфи пишет, он называет чуть ли не все «корабль». Моряком вырастет, как папочка». «Хорошая новость, приятель. Надо бы отпраздновать. Как-нибудь в другой раз, брат Ред. Надо успеть выйти в открытое море до рассвета». «Тунис, хочу тебя попросить кое о чем». «Конечно, Ред, что угодно». Но когда Ред рассказал, чего он хочет, улыбка исчезла с лица Туниса. Он сжал губы и водрузил капитанскую фуражку на голову. «Не могу, Ред. Ждать еще целый день слишком рискованно. Если бы парнишка был сейчас тут, конечно, я бы его взял, но ждать не могу. Федералы закупоривают горлышко. Жаль, что у 15-летнего парня не будет шанса вырасти. Впрочем, сейчас, пожалуй, молодежь пошла менее стоящая, чем раньше». Ред открыл коробку с сигарами, потом закрыл и убрал. «Тесс не сдастся в плен, Тунис. Он подставит себя под пулю». Рядом с ними на банше отдали швартовые. Большие лопасти гребных колес зашлепали по воде, а замешкавшиеся грузчики попрыгали на пристань. Судно вышло на стрежень реки. Его рулевой отсалютовал капитану Бонна. Тунис откинул крышку золотых часов. «Банша будет на САУ в понедельник. Если отчалит теперь, я окажусь там раньше. Ред, я... проклятие!» Тунис закрыл глаза, и его губы зашевелились в молитве. Открыв глаза, он улыбнулся, хотя и не слишком широко. «Ред, как насчет того, чтобы отпраздновать первое слово Натта? Я подожду твоего парнишку. Может, Форт Фишер еще денек продержится? Никогда не знаешь, на что способны эти безумные южане-мятежники». На следующий день, около 12 часов, майор Эдгар Пурьер взбирался на второй этаж торговой гостиницы. На стук ему открыл небритый Ред Батлер, босой и в распахнутой на груди рубашке. «Доброе утро, если утро еще не кончилось!» Наклонившись над раковиной, Ред вылил себе на голову кувшин воды. «Эдгар, никогда не пей с моряком!» Он зевнул. «Форт Фишер еще в руках конфедератов, верно?» Эдгар Пурьер бросил конверт на конторку. Открыв окно, Ред высунулся наружу и прислушался к далекой канонаде. «Не дуйся, я не забуду твоей услуги». Эдгар коснулся шрама на носу. «Не он ли мне оставил эту отметину, твой сынок?» «Мой подопечный, Эдгар, подопечный, а ты вовсе не первый, над кем подшутила Венера», — хихикнул Ред. Эдгар не поддержал его веселье. Вынув бумагу из конверта, Ред внимательно ее рассмотрел. «Приказ Тезу, подписанный самим генералом. Прекрасно, просто великолепно. Кстати, в каких ты отношениях с Брэгом?» «Брэкстон Брэг обожает лесть?» «Да, тут ты талант». Ред вынул из саквояжа свежую рубашку. Пурьер прочистил горло. «После войны ты будешь самым богатым человеком на юге. Поэтому дальновидному солдату неплохо уже сейчас подумать о том, чем он займется после войны, ведь так? После войны все перетасуется, и для людей, понимающих, откроются новые возможности». Ред лишь хмыкнул. «Ты пил с капитаном Бонна? Капитаном Ниггером? Странных друзей ты себе выбираешь, Ред». Хотя январский воздух был морозен, Ред стоял у открытого окна, заложив руки за спину. Он заговорил, словно Эдгара Пурьера и не было в комнате. «Проснувшись сегодня утром, я вспомнил, как нам с Тунисом вдруг взбрело в голову отправиться на отцовском ялике вниз, вдоль побережья к Бофору. Безрассудная идея — 50 миль по открытому океану. Но нас это не остановило. Что за небо? И впрямь кажется, что небо тогда было голубее. Помню, как солнце пригревало мне спину. Помню жесткую скамейку под собой. Помню, как парус хлопал над головой. Столько лет прошло, а счастливее дня даже вообразить не могу. К вечеру пристань опустела. Веселая вдова, из труб которой вился дымок, осталась единственным бегуном, задержавшимся в Уилмингтоне. Ред пожал руки матросам судна, которым он прежде командовал. Там, где корпус корабля пострадал от снарядов, местами виднелись заплаты, закрашенные более темной краской. В машинном отделении огромные паровые двигатели крепились к станинам новыми скобами. Механик, мистер Кэмпбелл, встретил Ретта упреком. «Все тот чартерский прорыв, капитан Батлер. Мое судно еще не оправилось». 14 января 1865 года, уже в сумерках, последний блокадный бегун конфедератов отдал швартовое и двинулся вниз по течению Кейп-Фейр. Длинное серое судно было одним из самых быстрых на флоте. Кое-кто говорил, даже самым быстрым. Вдова прижималась к западному берегу, пока не прибавляя хода. Федералы высадились выше форта Фишер и отрезали его от Уилмингтона. На узком полуострове, отделявшем Атлантический океан от реки, виднелись их костры. Пикеты заприметили вдову, и федералы высыпали на берег поглазеть на легендарного бегуна. В этом месте река была слишком широка, полевая артиллерия до противоположного берега не добивала, а солдаты-янки подбрасывали шляпы в воздух, приветствуя изящный корабль, скользивший вниз по течению. Тунис встал на якорь ниже форта Фишер, чуть не доходя до отмели, где река впадала в океан. Флот федералов обстреливал огромный песчаный форт. Из палубы вдовы казалось, что на месте форта Фишер бушует песчаная буря. Оттуда взлетали фонтаны песка, целые песчаные облака. Тунис обратился к Ретту, криком перекрывая окружающий грохот. 10 часов, Фред! Слышишь?» Тунис постучал по часам. «Если вас не будет к 10 часам, то с мальчиком или без мальчика я отчаливаю». Ред поклонился. «Я в долгу перед вами, капитан Бонна». «И ни слова об этом, Руфи». Ред сел в ялик и на веслах дошел до берега. Не получив подкреплений от Брэкстона Брэгга, генерал Уайтин, командовавший фортом Фишер, снял команды с других речных укреплений, и как раз когда Ред привязал ялик, канонерка высаживала на пристань этих людей. Уже много лет Редту не приходилось встречать таких артиллеристов, откормленные в свеженьких мундирах только из прачечной. Вплоть до сегодняшнего дня война к ним была благосклонна. Сидя возле пушек на батареях над рекой, они время от времени посылали снаряды в сторону блокирующих федеральных судов, которые подходили слишком близко, но сами ни разу не были под обстрелом. А благодарные капитаны бегунов снабжали их продовольствием и виски. Теперь, выстроившись в неровные шеренги, эти необстрелянные солдаты с тревогой смотрели на бушующий впереди песчаный вихрь. Ред обернулся к упитанному капитану, на ком 4 года назад форма явно сидела менее плотно, и заметил: «Хороший денек». На океане был полный штиль. Водную гладь нарушали только всплески от недолетов. Белые дуги отмечали путь снарядов, летевших к форту. Все корабли федералов проступали очень четко, будто чуть увеличенные. Их огонь поднял ветерок, отгонявший дым от дула орудий после выстрела. В 1000 футов от берега стояли броненосцы. Потаксет, Бруклин, Махопак, Каноник, Гурон, Саугус, Канзас, Понтусак, Янтик, Магикан, Монаднок, Нью-Айронсайдс, Пекот, Сенака, Такани, Юнадилла и Мауми, заслоняя собой деревянные боевые корабли, Миннесота, Колорадо, Тускарора, Макина, Паохатан, Уабаш, Саксвеханна, Тайкондерога, Джуниата, Вандербильт и Шенандоа. С дюжину меньших боевых судов стояли Мористе в сопровождении 18 канонерок и 22 десантных кораблей. Форт Фишер представлял собой цепь песчаных дюн, протянувшуюся наподобие перевернутой буквы «Л». Длинная ее сторона противостояла вражескому флоту, а короткая пересекала полуостров, защищая от высадившегося десанта. Песчаные дюны Фишера, 50 футов высотой и 30 футов шириной, соединялись артиллерийскими позициями в седловинах между ними. До начала обстрела в форте Фишер были казармы, загоны для лошадей и парадный плац. Теперь от них ничего не осталось. Все разлетелось в щепы. Упитанный капитан поднял руку и приказал солдатам двигаться. Ред сделал глубокий вдох, нагнул голову и со всех ног кинулся вперед. Вначале он бежал по дороге, но та вскоре исчезла, превращенная снарядами в песчаное месиво. От бега по рассыпчатому песку ноги заболели, Ред упал, вокруг взметнулся песок. Звук взрыва ударил по барабанным перепонкам. Песком засыпало рубашку, сапоги, пряди взмокших волос. Флаг форта Фишер висел порванной тряпкой на расщепленном флагштоке. Некоторые ступени на лестнице, ведущей в штабной батарее, были разбиты, местами их не осталось вовсе. Ред взобрался наверх, где по ступеням, где только цепляясь за поручень. Все пушки батареи были сняты с лафетов, а один ствол выброшен взрывом наружу и лежал на склоне дюны, выходившим на океан. Седловина между дюн была заложена мешками с песком до половины человеческого роста. За ними присел офицер, направивший подзорную трубу на федеральный флот. У его ног, прислонившись спиной к мешкам, сидел порученец. «Генерал Уайтинг?» Генерал задвинул трубу. «Если вы журналист, сэр, то сообщите своим читателям, что мы удержим форт. Я от генерала Брэгга». Лицо командующего фортом оживилось. «Брэгг шлет подкрепление?» «Мне неведомы планы генерала Брэгга, сэр», — сказал Ред, передавая пакет, предварительно тряхнув его от песка. «Согласно приказу Брэкстона Брэгга, рядовой Тезвелл Уотлинг из 18-го резервного полка юниоров Северной Каролины переводился в распоряжение полковника Руфуса Буллука, Министерства путей сообщения. Туда рядового Уотлинга поручалось припроводить Ретту Батлеру из означенного министерства». Генерал Уайтинг сказал: «Я прошу у Брэгга подкрепление, а он забирает у меня солдат. Уотлинг еще совсем мальчишка, ему 15 лет, сэр. Федералы по численности превосходят нас вчетверо. Зимняя ночь сгущалась, с каждой минутой становилось все темнее». Федералы согласованно прекратили обстрел. Установилась звенящая тишина. Порученец Уайтинга встал, потянулся и достал свою трубку. «Не зажигайте ее пока, сержант», — сказал Уайтинг. «Может, они с нами еще не закончили». На бортах стоящих на якоре кораблей один за другим загорались иллюминаторы. Раздались, где резкие, где мелодичные, звуки дудок, созывающих к ужину. «Не думаю, что захотите заступить на место Уотлинга, сэр, ведь вам уже давно не 15». Склонив голову на бок, генерал подождал ответа Батлера. «Так я и думал. Генерал расписался на приказе Брэгга отгрызком карандаша. Вы уверены, что Брэгг ничего не говорил о контратаке? Не собирается ли он прийти нам на подмогу?» Ред заговорил, тщательно выбирая слова. «Вчера генерал возле штаба Брэгга все было установлено фургонами. Полагаю, генерал Брэгг эвакуировался». Уайтинг стукнул кулаком о ладонь. «Не может же он так бросить нас! И чертов Брэгг туда же! Я напишу ему сам. Брэгг должен понять». Генерал бросился вниз по сломанной лестнице. Порученец зажег таки трубку. Спичка вспыхнула ослепительным огнем. «Не все ли равно, когда убьют? Сегодня или завтра?» — философски заметил он. Защитники форта Фишер выползали из убежищ, вырытых глубоко под дюнами, словно муравьи из муравейника. Полная луна осветила форт. Пока интенданты выкатывали бочки и передавали ящики с галетами и сухарями, солдаты выстраивались в неровные очереди. Жилистый капрал до конца доел свою свинину и дочисто облизал пальцы, прежде чем прикоснулся к бумаге Ретта. Водя указательным пальцем по словам, капрал прочитал приказ, сложил его и снова убрал в конверт. «А Уотлинг знает об этом?» «Нет. Хороший парнишка. У большинства этих юных резервистов ноги к земле приросли от страха. Некоторые не выходят из убежищ, даже когда федералы не стреляют. У капрала недоставало одного переднего зуба, а Уотлинг, пока у нас еще была пушка, подносил порох. Все артиллеристы о нем высокого мнения, мистер. Не возражайте, если я его забираю?» Капрал широко улыбнулся. «А меня не захватите?» Жуя сухарь, Тесс Уотлинг сидел на ладыге, лежащей на земле Колумбиады. Сноска. Колумбиада. Пушка береговой артиллерии заряжалась с дула. На костлявом теле форма сидела совсем нескладно. «Будь я проклят», — сказал Тесс. «Я думал, ты в армии. Служил в кавалерии какое-то время под началом Фореста. Говорят, что под Форестом убили 20 лошадей». «Говорят». Со стороны океана донесся выстрел. Стреляли из броненосца. Над темной водой пронесся огненный след запала. Снаряд упал на форт и взорвался. «Завтра они двинутся на нас», — бесстрастно сказал Тесс. «Что с того? Их всего-то вчетверо больше, чем вас». «Не шути. Ты все в шуточки превращаешь. А разве это не смешно? 18 сотен храбрецов ждут смерти, в то время как Брэкстон Брэк драпает. Стоит рассказать старине Брэксу». «Я гордился тобой, когда ты вступил в армию», — сказал Тесс. «Что ты тут делаешь? Почему ты в гражданской одежде?» «В мундире вши завелись». Ред сел на пустой пороховой бочонок и зажег сигару. «Армии Теннесси больше нет, поэтому меня перевели. Вот я и решил тебя отыскать». Флот федералов, сиявший огнями, выглядел настоящим плавучим городом. На полуострове пламенело множество костров северян. «Как я понимаю, ты тут герой, хотя надеялся, что дорогое образование предохранит от этого». Тесс пожал плечами. «Креолы говорят: «Капон виве лонгтемс». Вероятно, виной кровь батлеров. Ведь прадед был пиратом, верно?» «Трус живет долго», — перевел Ред. «Креолы — темпераментный народ. Вряд ли Луи Валентин Батлер назвал бы себя пиратом. Луи предпочел бы именовать себя джентльменом удачи». Мальчик вздохнул. «Все равно, я рад тебя видеть». Ред вытер серебряную флягу от песка и открутил колпачок, разливающийся на две чарочки. Сначала налил себе, потом мальчику. Над ними сверкнул огненный след, и взрывной волной Ред прижала ткань сюртука к спине. Мальчик глотнул, но подавился и закашлялся. «Не переводи добро, сынок, этот бренди старше тебя». Тесс сделал еще глоток. «Давно не получал вестей от мамы. Сюда почта не ходит. Когда я проезжал через Атланту, с красоткой все было хорошо. Она там в безопасности. Федералы в город не вернутся». Тесс в два глотка допил бренди и протянул чарочку, чтоб долили. «Могу хоть раз в жизни напиться». «Можешь», — ответил Ред, наливая полную. Тесс сказал: «Знаешь, подносить порох совсем не так просто, как может показаться. Я бегал на подземный пороховой склад, 6 сотен шагов по туннелю. Я подсчитал, где подхватывал мешок с порохом весом в 25 фунтов и тащил его к пушке. Кругом осколки снарядов федералов так и скачут, словно песчаные блохи. А если засыплет песком, нужно скорее выкарабкиваться или задохнешься. Да, я еще выпью. Пить, оказывается, очень хочется. И все равно лучше порох подносить, чем прятаться в убежищах, дышать там спертым воздухом и нюхать ведра, в которые все справляют свои дела. Черт! Если бренди всегда такой, удивительно, как его вообще люди пьют». Непривычный вкус не помешал ему очень быстро наклюкаться. Заплетающимся языком Тесс рассказывал о форте Фишер, о том, как он горд, что удалось завоевать уважение артиллеристов. Когда же чарка выпала из безвольных пальцев, мальчик напоследок пробормотал: «Почему только ты не мой отец?» и сполз на песок. Положив Тезвела на носилки, они с жилистым капралом отнесли его на пристань. «Как вас зовут, капрал?» «А вам к чему? Может, встретимся после войны?» «Вряд ли», — сказал тот и добавил: «Если удастся уберечь этого юношу, когда-нибудь он вырастет в приличного человека». За четверть часа до назначенного Тунисом срока ялик Ретта ткнулся в борт «Веселой вдовы», и матросы подняли бессознательного мальчика на борт. Когда Ретт вернулся в форт, капрал сказал: «Вот уж не ожидал увидеть вас снова. Федералы завтра пойдут в атаку. Вы когда-нибудь любили женщину?» «Элла, моя жена, умерла 3 года назад», — последовал удивленный ответ. «Значит, вам нечего терять». «Вроде того». Через некоторое время Ред сказал: «А луна-то сегодня какова?» Капрал кивнул. «Вы отправили мальчика?» Тезвелл Уотлинг на пути в Англию. Вот бы мне туда. Слыхал, там зелено в Англии, и люди там счастливы. По крайней мере, хоть не стреляют друг в друга. «Да», — сказал капрал, — «разве не здорово?» На следующее утро, когда Тезвелл проснулся, вместе с ним проснулась и головная боль. Он лежал на досках палубы среди тюков хлопка, чей отдающий опилками маслянистый запах выворачивал желудок. Поэтому он выбрался из своей хлопковой пещеры к борту судна, где его начало рвать. Спазмы отдавали в голову, и мальчик широко раскрыл глаза, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить давление на череп. Потом поднялся на ноги и отряхнул песок с колен. Он был на корабле посреди моря. Шли не быстро. С носа корабля стекал поток воды. Солнце поднялось еще не очень высоко. Проклятый Ред Батлер! Головная боль немного улеглась и теперь не разрывала голову, а просто пульсировала. Желудок, слава богу, был совершенно пуст. Что это за корабль? Из трюма поднялись матросы и установили лебедку. Вытянув из трюма один из тюков с хлопком, они выбросили его за борт. Тесс спросил матроса, где они находятся. «Примерно в полутора днях пути от Нассау, если не потонем. Потяни вот за эту веревку, когда я скажу «тяни».» Когда Тесс налег на толстую пеньковую веревку, ему показалось, что голова раздулась, словно свиной пузырь. Такие дети любят надувать и хлопать на Рождество. Моряки все были одеты в чистые блузы и чистые парусиновые штаны. Тесс давно не мылся и дурно пах. Когда весь груз из трюма был выброшен, команда вдовы вздохнула свободнее, и рулевой зажег трубочку. Легкость овладела и юношей. Первая горечь от предательства Ретта Батлера миновала, и Тесс обнаружил, что ему вовсе не хотелось умирать. Молочно-зеленый спокойный океан простирался во все стороны, круглясь горизонтом. Грохочущий и обреченный Форт Фишер был где-то очень далеко. Голова перестала болеть, захотелось есть. Юноша спустился в камбуз, где нашел кусок жаркого и немного хлеба. В опустевшем трюме четверо матросов качали ручную помпу. Вода просачивалась через щели обшивки. В машинном отсеке одна из двух паровых машин была холодной. Измученные матросы в повалку спали на тюфяках всего в нескольких дюймах выше уровня непросыхающей воды. Никто ни о чем не спрашивал Теза. Похоже, всем было неважно, кто он такой. Около 3 часов дня принялись сбрасывать палубный груз. Тюки хлопка плюхались за борт и покачивались в кильватере вдовым. Усталый чернокожий капитан отдавал приказы. Тесс откашлялся и сказал: «Меня зовут Тезвелл Уотлинг, и я на борту вашего судна не по своей воле». «Мне известно, кто ты есть». Очередной тюк плюхнулся за борт. «Это должен был быть последний рейс вдовы. Мы с Руфи и Натом собирались отправиться в Канаду. У меня там отец в Кингстоне. Говорит, в Канаде и слова такого не знают. Ниггер». Судно повредили не канонерки федералов, пытавшиеся его остановить. Слишком сильные паровые машины раздвинули пластины, заклепки и болты повыскакивали. Хотя мистер Кэмпбелл законопатил щели и заткнул те дыры, какие мог, до сих пор добраться ему не удалось, и вода поднялась почти до самой топки, не доходя 6 дюймов, когда они начали выбрасывать груз за борт. «Мы тонем, сэр». Еще один тюк сбросили в воду, и он стукнулся о судно. «Ред обо всем позаботился, паренек. Мы дойдем до Нассау, и там ты сядешь на пароход. Тебя ждут в Англии». «Сэр, я солдат Конфедерации». «Ты кто?» Рот капитана беззвучно шевелился. «Господи милостивый!» — произнес он наконец и повернулся к команде. «Хватит уже сбрасывать, мистер Кэмпбелл. Может, удастся сохранить парочку на продажу. И больше себе, чем юноше», — сказал. $1000 за каждый тюк хлопка. $1000. Стоял ясный день. Тесс подносил порох в самом большом форте Конфедерации. Он выполнял свой долг и готовился к смерти, но не погиб. Солнце никогда еще не светило так ярко. Тезвилл Отлинг был молод и направлялся к новой жизни. Даже волоски на руках покалывало. Веселая вдова переваливалась по глади Зеленого океана. Прежде она была прекрасна и быстроходна, однако растеряла всю красоту. Если получится добраться до Нассау, она сгодится только на разборку. Капитан Тунис Бонна перевел покрасневшие глаза на пассажира. «Паренек», — сказал он, — «никаких конфедератов больше нет».